Глава 18. «А я ведь о тебе ничего и не знаю. Расскажи что-нибудь», — попросила я Олега после того, как наш сексуальный марафон закончился. «Зачем тебе?» «Рассказывай. Я всегда считал, что человек должен быть хозяином своей судьбы. Как бы жестоко она к нему ни была, надо делать правильные выводы. Чем ты занимался до того, как стал телохранителем? Куда меня только не бросало. Бандитствовал. В 90-е бандитствовала вся страна. И выражение «легкие деньги» стало всенародным. Воевал в Чечне. Какой период жизни тебя интересует? Начни с самого начала. Если с самого начала, то я очень близко работал с Маратом, который тогда возглавлял южно-портовую группировку. Одну из самых сильных в Москве. Я сумел хорошо зарекомендовать себя в организации и стал бандитом, можно сказать, по призванию. Относился к этому делу как к ремеслу. В те непростые годы всеобщая безработица вместе с падением нравов превратили бандитизм в фактически единственную возможность заработать. Я часто вспоминаю советы Марата. Он помог мне стать настоящим бойцом. Этот умный и дальновидный человек, великолепный стратег и тактик бандитского ремесла, делил мир на две категории – на людей и на сук. «Суки, — говорил он, — всегда возьмут верх, потому что их значительно больше, а люди всегда в меньшинстве. Но на коротком временном промежутке люди за счет силы и упорства могут подняться над сучьим миром. Только знай, Марат также предупреждал, что бандитская жизнь будет уничтожать меня изнутри, грызть, уродовать. Большие деньги не факт, что появятся, а вот чувство постоянного страха будет разрывать мозг. Таким, как я, не нужно беспокоиться о старости, ведь мне не суждено до нее дожить. Я постоянно ждал, что меня могут арестовать в любую минуту. Я приобрел привычку часто оглядываться, хотел убедиться, что никто не идет следом. Я придумывал различные комбинации, возил сумасшедшие суммы, не брезговал и убийством». Олег задумался, помолчал и добавил: «В те времена у меня было много женщин, но настоящей любви не случилось». «Почему?» «Не до нежных чувств было как-то. Я понимал, пока нахожусь в группировке, буду в достатке до конца своей жизни, вероятно, очень короткой. Если буду жить осторожно, может быть, проживу подольше, но больших бабок не заработаю». «Так вот, при вступлении в банду нужно было прийти со своим оружием». «Так требовал Марат. Где ты его возьмешь, никому не интересно. От наличия серьезного ствола, например, автомата, зависела твоя финансовая доля в общаке. Я и еще одна торпеда из молодых решили разжиться автоматами в армейской караульной роте, расположенной недалеко от Москвы. Ночью дождались развода караула и напали на постового. Я сзади набросил ему на голову мешок, а мой подельник несколько раз ударил ножом. Взяли автомат Калашникова и патроны. На следующую ночь опробовали автомат на случайном таксисте. Расстреляли его, забрали выручку, самого засунули в багажник, а машину бросили на пустыре. Глупость, конечно. Не стоило рисковать из-за копеек, но это я понял намного позже. Настоящая работа не там, где много крови, а там, где хороший куш». Я слушала Олега и поражалась, как легко засасывала бандитская среда молодых парней. Подельник Олега был отчислен из Института физкультуры за неуспеваемость. По сути, обычный спортсмен-неудачник. Он был нетерпелив, честолюбив, жесток и помешан на деньгах. Однажды по пьяни проболтался, как заработал деньги, и через несколько дней попал в лапы оперативника с Петровки. В результате согласился сотрудничать с милицией, но стукачи долго не живут. Бандиты быстро вычислили его и, накачав до самых бровей водкой, скинули в Москву-реку, привязав к шее пудовую гирю. После глупых убийств, которые даже денег не принесли, Марат велел Олегу затаиться, законсервировать старые связи, короче, залечь на дно. Олегу повезло, труп его дружка выловили, а от прикормленных ментов Олег узнал, что дело за неперспективностью закрыли. В сплошном бардаке тех лет, когда милицию покидали лучшие кадры, процветало так называемое отсиживание на матрасах. Преступные элементы, затаившись на съемных квартирах на пару месяцев, запросто могли рассчитывать, что их перестанут искать. В группировке хватало работы: дерзкие налеты, заказные убийства, рэкет, похищение женщин и детей с целью получения выкупа. Но очень скоро все стало отходить на второй план, поскольку появилась очень вкусная тема крышевания дельцов-махинаторов, которые в экономическом бардаке очень быстро становились долларовыми миллионерами. Эти мошенники, по сути, обычные уголовники, пользуясь попустительством властей и ментов, из всего делали деньги. Крышевание различных фирм за определенный процент становилось очень доходным бизнесом. Между группировками шли постоянные разборки из-за сфер влияния. Бандитские группировки росли как грибы после дождя. Бывшие спортсмены, афганцы, менты и просто крепкие ребята без царя в голове творили беспредел. Работали жестко и грубо. Заходили в любую фирму или компанию на своей подконтрольной территории и требовали денег. Все платили, а несогласные подвергались жестокой каре. Как и что делать, подсказывал Марат. Он схемы наездов брал из кинофильмов и книг, как это не смешно. Менты в те годы реагировали лишь на половину заявлений потерпевших, остальное просто шло в корзину. Народные депутаты вплотную подключались к сотрудничеству с такими, как Марат. Известные правозащитники, правда за хорошие деньги, защищали интересы авторитетной бандитской братвы. Все это происходило на фоне постоянных разборок с кавказцами, в основном с чеченскими ОПГ. Чеченцы в те годы старались не привлекать к себе внимание правоохранительных органов и уголовных авторитетов Москвы. Им требовалось время, чтобы пристроить как можно больше своих людей в легальные структуры, изучить обстановку, обрасти связями. Для многих стал неожиданностью их реальный подъем в Москве, когда они резко нарушили криминальный баланс в столице и стали наезжать на все сферы деятельности. Это задело и южнопортовых. Чечены в наглую диктовали свои условия. Стрелки с их организованными и хорошо вооруженными боевиками стали постоянным явлением. Совершив очередной кровавый передел, кавказцы скрывались на исторической родине, где достать их было практически невозможно. На смену являлась новая, голодная, как молодые волки, молодежь, которую никто не знал в лицо. Они вооружались, и начинался новый кровавый беспредел. «Благодаря покровительству наших властей», — продолжал рассказывать Олег, — «чеченцы так оборзели, что деньги на взятки стали предлагать ментам и чиновникам буквально грузовиками. Представляешь, как это грузовиками?» — изумилась я. «А вот так. Однажды патруль ГАИ остановил не где-нибудь, а в центре Москвы УАЗ для проверки документов. Водитель выпрыгнул из машины и сбежал, затерявшись в толпе прохожих. ГАИшники, открыв автомобиль, онемели. Машина была забита пластиковыми мешками с наличностью в крупных купюрах. Авто перегнали к зданию Центрального управления милиции и оставили во дворе на ночь. На утро к начальнику управления пришел авторитетный представитель чеченской диаспоры и заявил, что деньги эти его, и потребовал их отдать. Начальнику он предложил ровно половину. Чеченца задержали, но уже через несколько часов он вышел на свободу. За него похлопотали высокие чиновники из Москвы. Московской мэрии. Надо же, какая непростая у тебя была жизнь. Да, Ира, в те годы много было всякого. Ситуация требовала сплочения столичных банд-группировок для борьбы с кавказцами. Братки из нашей группы пришили трех чеченцев. В ответ те отловили и по одному перебили пятерых наших. Кровище лилось рекой. Стали появляться первые охранники частных клиентов. Марат сразу понял. Это сладкий кусок. Он уже тогда просчитал, что нужно переходить на легальный бизнес и открыл одну из первых в Москве школу телохранителей. С учетом непростой обстановки в Москве, бизнесмены с невероятной скоростью нанимали крепких пареньков для собственной охраны, создавали службы безопасности на предприятиях. Крупные пацаны в строгих костюмах с галстуком становились неотъемлемой частью имиджа любой, даже самой задрипанной конторы. Хозяйский 600-й Мерседес теперь передвигался с машиной сопровождения, набитой по сути теми же быками, которые получили модное название «телохранитель». Такую тему Марат предложил и мне. «И кого же ты охранял?» Он предложил охранять одного владельца холдинга. С ним уже работала группа из 5 человек. Марат решил усилить ее верным и надежным парнем. На бизнесмена уже покушались 2 года назад. Закрывший его собой личный охранник погиб. Стрелок устроил засаду в торговом центре и стрелял практически в упор. Пистолет находился в папке для бумаг, которую он держал в руке. Телохранитель успел оттолкнуть бизнесмена и открыл ответный огонь. Пуля попала убийце в грудь, и он умер на месте. Охранник скончался на операционном столе. Все прекрасно понимали, попытки устранить бизнесмена будут продолжаться, и он не жалел денег на охрану. Я проработал с ним около года. Ребята в группе подобрались профессиональные и ответственные. Но с учетом непростых обстоятельств и наличием у хозяина большого количества врагов, его все равно достали. Заложили взрывное устройство в мусорную корзину возле кабинета. Взрывом ему оторвало обе ноги, и он скончался от болевого шока. Хорошо, что я был в другой смене и находился дома. Следующей клиенткой оказалась молодая женщина с ребенком. Мальчишку пытались похитить, чтобы потребовать выкуп от отца женщины. Условия для телохранителя были созданы хорошие. Большая комната, возможность заниматься в тренажерном зале, посещать стрелковый тир, бассейн. Я даже получил в личное пользование новую престижную иномарку. Проработав несколько месяцев, я подружился с мальчишкой. Даже стал у него кем-то вроде личного тренера. Занимался с ним гимнастикой и боксом. Я подозревал, что за нами следят. Я неоднократно обращал внимание на молодых людей, которые крутились у ворот загородного дома, где проживали мальчик и гувернантка. Мать мальчика приезжала нечасто. Мальчишку попытались похитить в небольшом кафе, куда они с воспитательницей заехали пообедать после палеонтологического музея. Атаковали внезапно. Мне нанесли страшный удар сзади, бутылкой шампанского по голове. На мое счастье, бутылка разбилась, и удар нужной силы не получился. Я потерял сознание, но очень быстро пришел в себя. Воспитательницу толкнули в сторону вместе со стулом, а мальчишку поволокла к выходу какая-то женщина. Поднявшись на ноги и понимая, что стрелять в кафе нельзя, иначе запросто зацепишь посетителей, я схватил за ножку столик и швырнул его вслед похитительнице. Попал в спину и сбил ее с ног. Боковым зрением заметил сбоку 2 парней. В этой ситуации у меня был единственный выход — выхватить оружие и, упав на пол и резко перекатившись в сторону, открыть огонь по ногам. Во всей этой страшной суматохе мальчик молодец не растерялся и на четвереньках заполз за огромную пальму, стоящую в катке возле выхода. Вскочив на ноги, я выкрикнул: «Всем оставаться на местах! Полиция!» Как правило, это дает несколько секунд преимущества и возможность оценить обстановку. Затем я велел официанту, испуганно выглядывавшему из дверей кухни, вызвать скорую и полицию, а сам бросился к ребенку. К счастью, тот не пострадал. По правилам, надо было дождаться сотрудников полиции для составления протокола. Но я опасался повторного нападения, и потому схватил ребенка, выскочил на улицу, усадил в машину и на большой скорости помчался прочь. Из машины по телефону связался с Маратом, коротко обрисовал ситуацию. Марат, как человек, способный очень быстро и взвешенно принимать решения, велел продолжать работу, а сложности с ментами взял на себя. Удивительно, но мальчик довольно быстро пришел в себя, не испугался даже. На меня он смотрел восхищенно, как на крутого героя. Мать мальчика не знала, как меня благодарить. Даже предложила мне стать ее любовником. Мне не очень очень понравились откровения Олега, что его клиентка недвусмысленно намекала на интимные отношения. Но что было, то было. Да и Олег – роскошный мужчина. Удивительно, что клиентка разглядела его только после неприятного происшествия. «Соблазн большой», – признался Олег. «Но я прекрасно понимал, человек с таким прошлым и без перспектив на будущее войдет в ее жизнь только лишь любовником, но никогда не станет главой семьи. Хотя против легкого романа я не возражал. Но все приятные мысли улетучились, когда на следующее утро меня пригласили для дачи показаний в городское УВД и обвинили в неправомерном использовании огнестрельного оружия. Я понял, что вляпался в уголовное дело, и пока процесс не пошел, Марат посоветовал уехать из Москвы на год. Легко сказать, я не хотел терять год жизни на бега. Дело ведь может и не улечься, и мне воткнут дурацкую статью о превышении обороны. Нужно было что-то решать. На мое счастье и на несчастье нашей многострадальной страны шли боевые действия в Чечне. Я принял решение стать контрактником и уехал служить на Северный Кавказ. Этим я убивал сразу несколько зайцев. Если вернусь живым, получу удостоверение участника боевых действий, которое может оказаться полезным. Да и деньги не лишние. И еще один очень важный для меня фактор. Согласись, защищать родину – это более достойное занятие, чем прятаться год по съемным квартирам и общаться с малознакомыми людьми. Вот так я и попал на войну. Чем дольше я слушал Олега, тем больше понимала, как сильно меня к нему тянет, хотя мы из разных социальных слоев. Он показался мне благородным человеком. Я заинтересовалась его миром, который был мне совершенно неведом. Я подумала, что именно этого человека ждала всю свою жизнь.